Ресторан «The Ivy», Великобритания, Лондон. 15 декабря, среда, 22:22. Время местное. Чудо молчат, словно воды в рот набрали. Умца усиливает давление, а Юсур требует, чтобы мы взяли его в долю. — Это хорошо, — кивнул Кумар. — Но мне не нравится молчание рыжих. Они что-то замышляют. — Мальчики! «А что мы будем делать после ужина? Отправимся в какой-нибудь клуб или к вам?» «Сначала в клуб. Чудо надеется, что все само собой рассосется. Наломали дров и теперь не знают, куда деваться». «Хорошо, если так». «Не волнуйся, Урбек. Я чувствую, они гнутся. Помолчат еще пару дней. Увидят, что мы не отстаем. И запросят мира». Томба старый хитрец. Он прибыль издалека видит. Просто так в дело проситься не станет. «Мальчики, ну что вы все о делах?» — надула губки одна из девушек. «Да еще на непонятном языке. Это румынский?» Шасы в целях конспирации, разговаривавшие по-русски, переглянулись. «С чего ты взяла?» — осведомился Биджар. «Ну, я смотрела кино. Как симпатичный брюнет превращался в летучую мышь. Оно как раз про эту самую Румынию. У вас на родине все такое готичное». «Милая, а про другие страны ты кино смотрела?» «Про Америку». «Пусть лучше считает нас румынами», — буркнул Урбек. Одну из блондинок звали Мартой, вторую — Мэри. И шасы постоянно ошибались в именах. А учитывая, что они еще не решили, кто с кем будет развлекаться, путаница вносила в общение дополнительную пикантность. «Я сразу поняла, что вы из Азии. Вы такие энергичные». «Ты еще не знаешь, насколько я энергичен». «Зато я знаю». Урбек поперхнулся и с тоской посмотрел на остановившегося рядом со столиком мужчину. «Шевельнешься — пожалеешь». Еще три масана за спиной Хамзи. Да и позади самого Кумара наверняка не пусто. Посетители ресторана продолжали мирно вкушать, не обращая внимания на разворачивающуюся совсем рядом драму. Не видели. И ничего не видели. Масаны позаботились скрыть от посторонних свои действия. «Все твоя экономия!» — проскрипел Биджар. «Я ведь говорил, что надо брать охрану. Думаешь, она бы помогла? У нас было бы время смыться». «У вас будет время поругаться», — усмехнулся Масан. «За столик мы уже заплатили. Поехали». «Далеко?» — спросила Марта. «Видишь ли, милочка», — через силу улыбнулся Хамзи, — «мы неожиданно встретили старых друзей и должны немедленно ехать к ним в гости. А вы...» «А они поедут тоже», — невозмутимо закончил за шаса вампир. «Так веселее». «Кому?»